И они с Рико в голос заржали. Подготовка Луни к предстоявшей экспедиции затянулась почти на месяц, но зато корабль был подготовлен так, что ему, казалось, никакие сложности не были страшны. Экипаж тоже был подготовлен лучшим образом. По три скафандра на каждого, несколько комплектов оружия, начиная от легкого стрелкового и заканчивая переносными дальнобойными орудиями и плазмопушками. Кроме того, имелись еще и специфические технические скафы, с помощью которых можно было чинить корабль практически в любых условиях. Наконец в трюме оказался легкосборный док, который при необходимости можно было выбросить в космос, и он за считанные минуты собрался бы в единую конструкцию, внутри которой можно было бы заняться ремонтом корабля при гравитации и атмосфере. Запасся Юджин боеприпасами для всего, что было на борту, нагреб запасных накопителей, части из которых сразу подключил к системам корабля. К слову о системах, помимо основных, тех, которые функционировали, на корабле установили дублирующие, из-за чего на технической палубе между установками было не протиснуться. Зато теперь, даже если система обеспечения вышла бы из строя, то тут же включилась бы вторая, менее производительная и эффективная, но все же способная обеспечить воздухом каждый отсек в корабле. Конечно же, немалый объем заняли запчасти. Тут Юджина даже пришлось останавливать, а то он намеревался взять вообще все, что было на корабле в двух экземплярах, например, консоль управления, которая занимала неприлично много места. Тут на помощь интендантам Нок пришел Рико, уговорив Юджина взять промышленный принтер, в который загрузили всевозможные базы данных и который мог распечатать практически все, начиная от легкого импульсника и заканчивая чрезвычайно сложной платой контроллером для гипердвигателя. Уж для принтера Юджин, несмотря на отговоры, нагреб расходников с запасом. Короче говоря, Лунь была готова к отправлению. «Будет забавно», — заметил Рико, — «что мы столько всего нагребли, а в результате сдохнет прототип нового гипердвижка, например. Тогда придется добираться назад на обычном черт знает сколько». «Сплюнь», — приказал Юджин. «И вообще, ты так и не понял, куда мы летим. Мы не отправляемся в глухой фронтир, не прыгаем в неизведанные системы. Мы вообще уходим в другую галактику, считай, в параллельный нашему мир, и без прототипа, если с ним что-то случится, мы не сможем вернуться назад». «А во!» Рико даже поперхнулся от такого объяснения. «Я от чего-то считал, что мы просто полетим очень далеко. Нет, в том-то и дело. Так, может, взять кого-то из яйцеголовых? Вдруг что? Пусть чинит свой прототип. Это не так просто будет сделать», — влез в разговор Джей Хем. «Это ведь не человеческое изобретение. В смысле, будь у этой штуки изобретатель, то однозначно бы он полетел с нами, но мы скопировали эту технологию. Чтобы починить движок или, скорее, понять, что с ним не так, одного ученого мало, нужна вся группа. К тому же, я более чем уверен, на данном этапе им будет проще создать новый движок, чем найти и устранить проблему на прошлом. На принтере, я так понимаю, мы прототип не распечатаем?» — спросил Рико. «Разумеется, нет», — фыркнул Джей Хем. «Что, Рико, решил, что лучше остаться?» — усмехнулся Юджин. «А что, можно?» — встрял Хороняка. «Я бы остался». «Хрен тебе, старый пропойца. Ты летишь однозначно, а то, если там застрянем, выпить ни с кем будет». «Аргумент», — улыбнулся Хороняка. «Но Рико тогда предлагаю не брать». «Почему?» «Жратва закончится, и он нас всех сожрет, одного за другим». «Ты что, людоед?» — удивленно уставился на Рико Джей Хем. Рико лишь покачал головой и устало вздохнул. «Долго объяснять, забей. Естественно, никто на добывающем флоте не догадывался, куда собрались отправиться старатели. Даже Марго и дети Юджина, зазноба Хороняка, были уверены, что Лунь летит куда-то на задворки галактики, искать какой-то редкий ресурс, который вдруг срочно понадобился Нок. Ну еще бы, ведь узнай они, что старатели собрались фактически в другой мир. И что дальше, Юджин даже думать не хотел. Они попрощались со всеми, и вот Лунь уже улетела достаточно далеко от кораблей и флота, настолько далеко, что даже на экране сканера их видно не было. «Ну что, пора», — напомнил Рико. «Давай уже, сейчас», — буркнул Юджин. Им предстояло прыгнуть в другой мир. Это было до жути интересно и невероятно пугало. Может быть, стоило действительно отправиться в неизведанный мир военным? Самолюбие Юджина тут же запротестовало. «Нет, ни в коем случае вояки не должны оказаться там первыми. Во-первых, они там могут затеять войнушку, едва только кого-то встретят, а во-вторых, какой от них смысл? Что они сделают? Констатируют, что прыгнуть куда-то удалось и вернуться обратно, толком ничего не узнав. Нет уж, первопроходцами должны быть люди, которые в этом разбираются, для которых это работа. Юджин вздохнул, протянул руку и нажал клавишу, отдавая команду на старт. Ну, вот и проверим второй режим, хмыкнул Джей Хем, который был четвертым членом команды, а также наблюдателем от ног. Индикатор запуска гипердвигателя начал медленно заполняться. 25, 35, 55. Ждать пришлось долго, минут 5, а затем Юджин ощутил, будто погрузился в темную пучину. Все исчезло, и звук, и свет, и запахи, и осязание. Он будто стал бестелесным духом, витающим в абсолютнейшем ничто. Его мысли путались, сбивались, не желали выстраиваться в нечто цельное. Даже если бы он осознал, что происходит, в каком он состоянии, то даже запаниковать бы физически не смог. Странное ощущение и существование в пустоте длилось, как казалось, целую вечность или, может быть, даже секунду. Восприятие времени исчезло, как все другие ощущения. Просто в какой-то миг наваждение вдруг схлынуло, исчезло, оставив после себя полную опустошенность и сильную усталость. Юджин попытался шевельнуться, но тут же застонал от боли, ведь голову словно бы иглой пронзило, глаза жутко болели, все тело ломило. Он все же заставил себя открыть веки и поглядеть на остальных. Судя по их страдальческим выражениям на лицах, они испытывали такие же ощущения. «Вы как?» – спросил Юджин и тут же поморщился. Его собственный голос ударил по ушам, отдав вспышкой боли в висках, будто из мясорубки, слабым голосом отозвался Рика. «А я как в юности?» «Когда перепил», — буркнул Хороняка. «Отвратно», — заявил Джей Хем. Юджин же заметил, что голова и глаза болели уже не настолько сильно, как в прошлый раз, а голоса товарищей не резали слух. «Отпускает?» «Похоже на то». Несколько минут Юджин сидел совершенно бездвижно в кресле, прислушиваясь к своим ощущениям. «Да, действительно все проходит». Минут через 10 он даже заставил себя дотянуться до панели управления и начать сканировать пространство, а бортовому компьютеру приказал опознать систему, в которой они находились, или же найти вокруг хоть что-то, к чему можно было привязаться. Ничего, на сканере пусто, а навигационный комп просто выдал ошибку, не найдя ничего похожего на то, что имелось у него в базе. Четверо людей оказались там, где раньше никогда никто не бывал, в месте, откуда их миры или миры, когда-либо известные человечеству, даже не видны. «Добро пожаловать в другой мир», пробормотал Юджин. Глава 24. Другой мир. Юджин поднялся из своего кресла. Так пора за работу, Рика. Запускай гиперстанцию. Понял. Джей Хем, мы с тобой займемся дронами. Джей Хем кивнул. Спустя несколько минут из трюма Луни вылетела гиперстанция. Минут 10 она просто летела и кувыркалась, будто бесполезный кусок металла, а затем Юджин с борта корабля отдал приказ о развертке. Станция тут же включила стабилизационные движки, выровнялась относительно корабля, принялась раскидывать, будто виноград свои лозы, телескопические трубки, на которых затем развернулись солнечные панели. Трансформации подвергся и корпус станции, ее цилиндрический корпус удлинился, раскрылся. Станция будто бы начала расти прямо на глазах, увеличивалась в размерах, на ней появлялись новые надстройки и детали. Спустя 2 часа развертка станции была завершена, она приобрела законченный вид. Конечно, до полноценной станции ей было далеко, однако миниатюрный док и не был предназначен для кораблей, туда должны были вмещаться дроны, которые будут добывать образцы. Именно в этом миниатюрном доке образцы будут изыматься, а сами дроны ремонтироваться. Пока станция разворачивалась, Юджин и Джей Хем проверяли, готовили к запуску дронов. Собственно, их проверили еще до отлета, но мало ли что, вдруг переход в другую реальность как-то на них повлиял. Юджин решил не рисковать и лучше лишний раз все проверить, однако на третьем дроне он убедился, что все исправно и работает. Никаких нареканий или претензий к технике не было. «Станция развернута и готова к работе», — сообщил Рика. «Хорошо, начинаем запуск», — ответил Юджин. Первый дрон был установлен в пусковую шахту и тут же был отстрелен кораблем в космос. Юджин и Джей Хем начали загружать второй. Собственно, можно было бы установить автоматическую систему подачи и запуска дронов, однако она занимала слишком много места и в таком случае взять с собой еще и боевые дроны не получилось бы, поэтому Юджин решил систему убрать. Пусть придется покряхтеть, запускать дроны вручную, но зато так ему спокойнее. И вот, пусть и не с такой скоростью, как в случае с автоматической системой запуска, однако дроны один за другим начали вылетать из корабля. После запуска дрону требовалось пара минут, чтобы запуститься, провести диагностику систем, найти и подключиться к гиперстанции. Рика, вернувшись на мостик, уже засел за пульт управления, принялся раздавать команды дронам, точнее раздавал маршруты, куда им предстояло лететь. Для начала старатели решили проверить ближайшие системы, причем в каждую отправили по 2-3 дрона. В случае, если там обнаружится что-то странное или опасное, нужно иметь запаску. Случись что с одним дроном, и сканирование закончит другой. Когда же удастся убедиться, что поблизости никого и ничего, представляющего опасность, не будет обнаружено, дронов можно будет отправить на проверку дальних систем, сканирование планет, астероидов и так далее. Когда последний дрон был запущен, уставшие, взмокшие Юджин и Джейхем наконец-то облегченно выдохнули. «Фуф, не думал, что так тяжко будет», — признался Джейхем. «Бывало и хуже», — отмахнулся Юджин. «Как прилетит какой-нибудь дрон подбитый, попробуй его посади или отремонтируй, его же надо ворочить из стороны в сторону. А гравитацию отключить неудобно», — отмахнулся Юджин. «Проще подвесить на цепь, поднять и работать спокойно, ко всему имея доступ. Ну, надеюсь, до этого не дойдет. У нас ведь станция есть, вот пускай она дроны и обслуживает, чинит». Около недели старатели откровенно скучали, дроны исправно делали свою работу, поставляли информацию о системах, планетах, астероидах, присылали отчеты об обнаруженных полезных ископаемых. Однако среди всего этого вороха информации не было ничего особо интересного, ресурсы были самые обычные, которые можно было найти и в домашнем мире. Объемы их тоже не вызывали удивления, все в пределах нормы. Подозрительных объектов, кораблей, сигналов пока что засечь не удалось. Старателям настолько опостылило бездействие, что Юджин решил сесть на ближайшую планету и провести на ней геологическую разведку. Вдруг что-то интересное найдется. Хотя и по большей части эту работу он придумал только для того, чтобы чем-то занять себя и остальных. Рика постоянно дрых у себя в каюте или играл в компьютерные игрушки. Хроняка, как всегда в таких случаях, быстро ушел в состояние острого алкогольного трипа и не собирался из него выходить. Даже Джейхем заскучал и чаще всего проводил время в трюме, то тренируясь, то ковыряясь с каким-то железом. Да и сам Юджин изнывал от скуки, так что разведка планеты показалась ему лучшим решением. Лунь, натужно ревя движками, медленно опускалась на планету. Здесь была атмосфера, но отнюдь непригодная для дыхания. Растительности и живности на планете не было, во всяком случае, биосканеры ничего не засекли, лишь где-то на большой глубине что-то имелось, но сидело оно глубоко, и нечего было надеяться, что оно вылезет на поверхность. Юджин влез в проходец, бросил быстрый взгляд на Рика. «Ну что, готов?» Тот попытался качнуть головой, но сделать это, будучи облаченным в скаф, было той еще проблемой, так что Рика вынужден был ответить. «Готов? Поехали уже». От желтизны на этой планете рябило в глазах, желтые скалы, песок, камни. Куда ни брось взгляд, всюду однотипный и однообразный пейзаж, да еще и в одном тоне. Благо проходец несся вперед, и Юджин развлекал себя тем, что облетал препятствия, во множестве своем встречавшиеся на пути. Вел он машину к подножию горы, где по идее и как подсказывал ему опыт можно было найти ресурсы. Хроняка и Джейхем отправились в другую сторону, взяв грузовой гравилет. Скорость на нем была куда ниже, чем на проходце, но зато в кузов влезало больше геологических столбцов сканеров. «Хроняка, как у вас там порядок?» – спросил Юджин. «Да, все тихо. Едем», – отозвался тот. «Ну, мы уже на месте, приступаем». «Понял. Пошли», – спросил Юджин у Рика и, не дожидаясь ответа, полез из салона наружу. Камни, скалы, желтый песок и огромная гора, у подножия которой стоял проходец. Юджин извлек из багажника один из сканеров и воткнул его в землю. Отщелкнув защитную крышку, он вжал пальцем кнопку, и сканер тихо загудел. Сейчас устройство начнет испускать волны, по искажениям и отражениям которых можно будет узнать, что скрывается в недрах этой планеты. Конечно, лучше поставить несколько сканеров, тогда точность и скорость работы существенно возрастет. Вот Рика как раз установил свой столбец метрах в 30 от проходца. Юджин опустился на камень и уставился в одну точку. Да не того он ожидал, отправляясь в другой мир. Пока что все шло по накатанному сценарию, точно так же, как когда он отправлялся в далекие системы на поиски ценностей. Наконец, пошли данные. Ну-с, что тут у нас? Пока шел стандартный набор, песок, глина, известняк, железо, марганец, никель, даже необеи-3 обнаружились. И тут Юджин нахмурился. Если верить показаниям сканера, нашлось нечто, напоминающее металл, однако сканером не определяющееся. Это еще что такое, Рика? Включив связь, позвал Юджин. Чего там? Что-то нашел. Ну-ка. Рика поленился идти к Юджину и проверил показания на своем сканере, а затем хмыкнул. Как думаешь, что это? Спросил он. Да черт его знает, пожал плечами Юджин. Надо проверять. Понял. Тащу бур. Установка быстромонтируемого бура заняла всего-то минут 10, после чего он приступил к работе. Это устройство нельзя было применять для полноценной добычи, во-первых, эффективность его была никакой, а во-вторых, он не для этого и предназначался. Его главной задачей было быстро опуститься на заданную глубину и добыть заинтересовавший владельца образец. И он прекрасно со своей работой справлялся, хотя со стороны могло показаться, что это не так. Работал бур около часа, вгрызаясь в поверхность планеты, погружаясь все глубже и глубже. «Стоп, добрались», — объявил Юджин, внимательно следивший за устройством. «Поднимай». Рика включил реверс и дождался, пока бур поднимется к поверхности, после чего вытащил из ниши в его оси небольшой короб, в котором и лежал добытый образец. Юджин тут же достал сканер минералов, принялся изучать образец, однако спустя несколько минут удивленно хмыкнул. «Что там?» — спросил Рика. «А ничего». «В смысле? Ничего важного или ничего не удалось узнать?» «Ничего не удалось узнать. Похоже, эта штука раньше человечеству вообще не встречалась». Рика удивленно уставился на отливающий металлическим светом камешек. «Новый металл? Похоже на то», — кивнул Юджин. «Вообще, помнится мне, в баре одной отстойной станции мне попался забавный тип. Грузил голову, что все химические элементы открыты, новых нет и быть не может. А что Земля плоская?» — говорил, усмехнулся Рика. «Или теорию о том, почему до сих пор динозавров откапывают из Земли?» «Насчет плоской, нет», — нахмурился Юджин. «А чего там с динозаврами?» «Ну, мол, Земля — это блин. С одной стороны жили люди, а с другой — динозавры. А когда в Землю ударил астероид, то ударил он в сторону с динозаврами, и Земля их стороной завернулась вовнутрь, а мы остались снаружи. Поэтому мы их теперь выкапываем. Это вообще кто такое придумать мог? Под чем?» — поразился Юджин. «Просто встречаются индивидуумы. Я просто в шоке. Слыхал я всякое, но такое. Как можно быть таким кретином? Не говори», — рассмеялся Рика. «Даже есть противно». «Так», — спохватился Юджин, — «образец достали, но теперь надо и небольшую партию добыть. Вдруг эта штука дорогой окажется? Тащи контейнер, а бур — разведывательным нароем. Да мы рыть будем несколько часов», — возмутился Рика. «А ты куда-то спешишь?» «Нет, но», — смутился Рика. «Ну и все, работа закипела». Рика оказался прав. С помощью разведывательного бура добывать загадочную руду оказалось той еще каторгой. «Опусти бур в самый низ, набей отсек для образцов, в который влезало не так уж много, подними бур наверх, освободи отсек, вновь его опусти». Так рыбачить пришлось долго и нудно. Юджин уже и сам пожалел, что не захотел поставить обычный бур, так что когда контейнер наполнился едва наполовину, он велел сворачиваться. «Сколько есть, столько и есть», — заявил он. «А если руда дорогой окажется, значит, локти будем кусать», — пожал плечами старатель. «В любом случае, если ничего интересного тут не найдем, вернемся на планету и забьем весь трюм этой дрянью. Не пустыми же возвращаться?» «Тоже верно», — кивнул Рика. «Ну вот», — они свернули оборудование, загрузили проходец, и вскоре гравилет направился назад, к месту посадки Луни. Прибыв на корабль, Юджин и Рика обнаружили, что Хороняка и Джейхем все еще не вернулись. Но, связавшись с ними, убедившись, что все в порядке, каждый занялся своим делом, Юджин решил расслабиться, включить какой-нибудь голофильм и посмотреть его под пиво. На Рика нашло вдохновение, он занялся готовкой какого-то специфического блюда, рецепт которого подсмотрел где-то в сети. Звук уведомления, прозвучавший с мостика, они сразу даже не заметили, точнее не обратили на него внимания. Лишь когда звук раздался вновь, Рика решил поглядеть, что там такое. Судя по тому, что не завыла сирена, ничего особо важного или интересного, но все же проверить стоило. Рика сел в кресло, принялся просматривать журнал событий. Уведомление прислал один из дронов, находящийся в паре систем отсюда. Рико бегло просмотрел его сообщение и нахмурился. Железо. Много железа, с множеством примесей. Еще и в открытом космосе. Что это? Астероид? Но почему нет породы? Рико отдал приказ дрону сделать фото находки и, отправив сообщение, развалился в кресле, ожидая ответа. Ждать пришлось несколько минут. Когда вновь послышался звук уведомления, Рико, раздумывающий над приготовлением своего кулинарного шедевра, на автомате нажал клавишу, позволяя системе открыть изображение. Когда оно развернулось на весь экран, Рико несколько секунд недоуменно рассматривал его, а затем вскочил на ноги и во все горло заорал. Борода. Спустя минуту оба они внимательно рассматривали картинку, на которой была изображена самая настоящая космическая станция. Конечно же, она отличалась от того, к чему старатели привыкли, совершенно другая конструкция, совершенно иной принцип построения, но все же логика во всем этом прослеживалась. Обычная человеческая логика. Вон, даже вполне узнаваемые солнечные панели имеются. Чуть не такие, к каким они привыкли, но нет сомнений, это они, причем сделанные человеком. Аналогично и с радиаторами. Система эта, конечно, довольно старая, но работающая безотказно, и на многих кораблях используется. Ничего чужеродного, чуждого в конструкции станции не наблюдалось. Рико готов был поспорить, что построили ее люди. Причем, я бы сказал, станция старая, может быть, эпохи начала экспансии, заметил Юджин. Борода, тихо проговорил Рико, какая еще экспансия, мы в другом мире. Черт, верно, забыл, кивнул Юджин. Ну, хрен знает тогда, насколько она старая для местных, но для нас, явно устаревшая технология. И что делаем? Спросил Рико. В смысле, что делаем? Возмутился Юджин. Конечно же летим к ней, надо наших звать. Юджин тут же бросился к консоли связи, принялся вызывать Хороняку, но тот, как назло, не отвечал. Хороняка, мать твою, ты где, чего орешь? Послышалось из динамика. Пожар у вас там, что ли? Возвращайтесь. Не можем. У нас тут работа в самом разгаре и... Бросай все и немедленно возвращайся. Да что у вас случилось? Разведывательный дрон нашел станцию. Хороняке понадобилось несколько секунд, чтобы переварить новость. Дрон, станцию, и где она? Недалеко. Пара прыжков. И... Она человеческая, Хороняка. Человеческая. Почему ты так думаешь? Ты сам когда ее увидишь, все поймешь. Но я зуб даю, ее построили люди. ХМ, но мы ведь вроде в другом мире. Так, так, но и здесь могут быть люди. Или кто-то, на нас похожий. И что с этой станцией? Корабли не засекли? Нет. И станция, похоже, заброшенная. Никаких сигналов или энергосигнатур. Дрон ее вообще изначально как кусок металла обозначил. Рико стало любопытно, и он заставил прислать фото. А там, понял, понял. Слушай, а на борту станции кто-нибудь есть? Вот это нам и предстоит выяснить. Хватит трепаться. Собирайте вещички и бегом назад. Хотя нет, собирайтесь, а мы к вам сами подлетим. Да зачем топливо тратить? Неужели тебе настолько не втерпешь? Сиди уже. Пара часов, и мы будем. Ладно, недовольно буркнул Юджин, вынужденный признать, что лететь за Хоронякой и Джейхимом – это лишняя трата топлива. Тут Хороняка прав, но шевелитесь быстрее там. Без тебя знаем. Вернулись Хороняка и Джейхим не через два, а через 4 часа. И пока их ждали, Юджин начал психовать. Ну какого хрена так долго? Неужели нельзя быстрее? Оборудование надо свернуть и сложить. Пожал плечами Рико. Сам знаешь. Да мы бы с тобой за час управились. И без всякой спешки. Ну, то мы. И вообще, чего ты завелся? Станция никуда уже не денется. Я бы даже сказал, что спешить не стоит. Надо подготовиться. А то мало ли, что там. Да чего там готовиться? В скафы влезли. Пушки взяли и вперед. Стыковаться к ней, понятное дело, никто не будет. Даже Хороняке надо сказать, чтобы высадил нас и отошел подальше на всякий случай. Вот, видишь, усмехнулся Рико. Уже толковые мысли в голову полезли. Да ну тебя. Глава 25. Станция. Лунь поднялась на орбиту планеты, после чего в течение 10 часов совершила 2 прыжка, оказавшись в системе, где и была обнаружена станция. Вопреки нетерпению Юджина, Рико и Хороняка смогли настоять на том, чтобы Лунь какое-то время просто оставалась на месте, не приближаясь к станции. Однако ничего подозрительно засечь не удалось, и в конце концов корабль направился к станции. Когда станция оказалась совсем рядом, Юджин решил провести ее осмотр, облетел вокруг, а остальные во все глаза пялились на экраны, рассматривая эту громадину. «Глядите, глядите!» – заорал вдруг Юджин, тыкая куда-то на экран пальцем. «На ней буквы. Это надпись. Борода, я иногда просто поражаюсь тебе», – сухо заметил Хороняка. «То есть ты понял, что эту станцию создали люди или кто-то, на них похожий, но при этом тебя поразило, что на ней есть надпись. Иначе говоря, тебя не удивляет, что некто создал станцию, тебя удивляет, что они при этом еще и писать умеют». «Ха, очень смешно», — поморщился Юджин, «и нет, я не о том, я говорю, поглядите на буквы, очень похожи на наши. Интерлингва имеет в основе несколько языков», — заявил Рика, «и в основе ее буквы, символы и иероглифы. А это похоже на старые земные языки. Ты можешь прочитать название?» Поразился Юджин. «Ну, если ориентироваться на знакомые буквы, то, наверное, могу. Портленд. Как-то так, но не факт, что правильно. Портленд, словно смакуя», повторил Юджин, «и что это значит? Понятия не имею. Может, какой-нибудь город или место, планета или вообще имя?» Пожал плечами Рика. «А какие буквы тут вообще?» спросил Хороняка. «В каком смысле? Ну, ты прочитал. Прочитал на каком языке? А, ну, буквы на латиницу похожи. А может, на кириллицу? Нет, буквы смотрят в другую сторону и некоторые слишком уж странные. Таких в кириллице точно нет, а вот среди латинских букв нечто подобное бывает. Та надпись, что снизу, на станции, очень похожа на кириллицу. Например, тот значок в форме снежинки похож на ши с кириллицы. Кстати, а что там за буквы? Номер серийный или еще чего?» Пожал плечами Рика. «Просто набор букв и цифр». «Понятно. Мы долго надписи будем изучать», — вступил в разговор Джей Хем. «Или, наконец, полезем станцию осматривать». «Полезем», — решился Юджин, — «вроде ничего подозрительного нет. Охранных систем тоже не заметил. Судя по всему, это была перевалочная шахтерская станция», — заявил Хороняка. «Или астероиды грызли, или с планеты сюда ресурсы добытые таскали, а затем прилетал корабль и забирал. Вон, видите большую штуковину? Готов поспорить, это ангар, а та, рядом, это склад. У них станции, похоже, из модулей собирались», — вставил Рика. «Угу, удобно, кстати», — кивнул Хороняка, — «хотя для маленьких станций еще ничего, а вот для больших, непрактично. Проще сразу единой конструкцией делать. Ну, может, местные еще не так далеко зашли в освоении космоса, как мы», — пожал плечами Рика, — «может, только начали. Тогда надо инструменты с собой брать», — заявил Юджин, — «если все заброшены давно, могут быть проблемы». «Понял, возьму», — кивнул Рика. «Значит так», — теперь Юджин повернулся к Хороняке, — «я сейчас подлечу к шлюзу, там мы выйдем, а ты отводи корабль подальше, но только так, чтобы в течение 5-10 минут мог вернуться назад». «Понял, чего ж не понять». «Понял», — ответил тот. «Ну, все тогда», — вздохнул Юджин, — «надеваем скафандры и вперед». Облачились и собрали все нужные они быстро, и 10 минут не прошло. Разве что Юджин чуть всех задержал, так как решил подвести Лунь к станции лично, не доверяя эту ювелирную работу Хороняке. В принципе, не зря. Мастерство Юджина было таково, что от корабля до шлюза станции было всего метров 40. Иначе говоря, Лунь он подвел практически вплотную. Одевшись, проверив скаф, он присоединился к остальным, и вот все трое оказались в шлюзе. Рика закрыл внутреннюю дверь, откачал воздух и затем открыл дверь, ведущую наружу, в открытый космос. «Ну, поехали», — выдохнул Юджин и первым шагнул в пустоту. Он медленно полетел к станции, не став даже включать прыжковые двигатели. Оказавшись рядом, он тут же схватился за скобу, торчавшую справа от шлюза. С минутным опозданием к нему присоединились Рика и Джей Хем. Юджин открыл защитный короб, под которым была консоль управления дверями шлюза. «Опа!» — хмыкнул он. «Что там?» — заинтересовался Рика. «Да ни хрена непонятно, на ненашинском все. Но тут, похоже, даже рычаг аварийной разблокировки есть. Ну, точно люди делали. Как раз под руку, даже чуть больше. У них наверняка скафандры чуть массивнее наших. Ну, учитывая, как выглядит станция, неудивительно. Технологии чуть проще, чем в нашем мире», — согласился Рика. «Давай уже, открывай». «Нет», — отказался Юджин. «Хороняка, отводи корабль». «Понял». Дождавшись, когда Лунь отойдет минимум на километр, Юджин все же схватился и дернул рычаг. Никто не ожидал, что шлюз тут же гостеприимно распахнется, позволяя вторженцам проникнуть внутрь станции. Однако то, что дверь сдвинулась всего на несколько сантиметров, всех озадачило. Тем не менее, в получившийся проем легко можно было засунуть пальцы и попытаться открыть дверь, приложив некоторые усилия, что Рика и сделал. Экзоскелет скафандра многократно увеличил его силу, так что сопротивлялась дверь недолго, после чего Рика с легкостью отодвинул ее в сторону, освободив проход в шлюз. Троица влетела внутрь, и Юджин попытался открыть внутреннюю дверь так же, как внешнюю, но не получилось. «Надо внешнюю закрыть», — подсказал Джейхем. Рика развернулся, столь же варварским способом попытался дверь закрыть, но осталась небольшая щель, сантиметров 7. Юджин заметил, что внутри рычаг аварийного открытия опущен, поэтому дернул его вверх, в закрытое положение. Сработало, дверь тут же стала на место, отрезав исследователей от открытого космоса. Ну а после внутренняя дверь поддалась, и открыли ее все тем же незамысловатым способом. Удивительно, но на станции сохранилась атмосфера. Правда, если верить датчикам скафандра, воздух тут был ужасным, едва ли им можно было дышать. Похоже, системы вентиляции и фильтрации давным-давно не работали. Кажется, станцию покинули очень давно, заявил Рика, осматриваясь. Чтобы сделать это, ему пришлось включить фонарик. Если на станции было освещение, сейчас оно не работало. Но это и закономерно, скорее всего, тот, кто здесь раньше обитал, а затем станцию покинул, все обесточил. Юджин поглядел на экран биосканера. Чисто. Никого и ничего засечь не удалось. «Всем быть наготове», — приказал Юджин, оружие в руки, тщательно следить за биосканером. «Да тут никого нет», — заявил Джейхем. «Поверь, именно после этой фразы все расслабляются, а потом начинаются проблемы», — заявил Юджин. «Поверю на слово», — ответил Джейхем, перехватывая оружие. «Особо ничего интересного на станции не нашли, но к кое-каким выводам пришли. Хороняка был всецело прав. Станция эта была ничем иным, как шахтерской перевалочной базой. Скорее всего, здесь жило 6-8 работяг, которые занимались добычей руды. Добытая собиралась на складе, затем прилетал корабль, куда все и перегружалось. С ангаром хороняка тоже оказался прав. Модуль был огромен и служил именно для приема грузовых кораблей. Это было видно и по специфическому оборудованию, предназначенному для погрузки руды, и по специальным конвейерным лентам, по которым со склада руда поступала в ангар, а потом и в грузовой отсек корабля. Кстати, в ангар Лун не влезла бы. Местные использовали корабли намного меньше, и Юджин даже пошутил по этому поводу. Представляю, в каком бы шоке были местные, если бы увидели наши грузовозы. Ага, или джампер, хмыкнул Рика. Что касается самой станции, она действительно состояла из модулей. Каждый из них, по сути, мог быть автономным, и в нем даже какое-то время можно было жить. Делились они на несколько категорий: энергетические, в которых как раз имелись солнечные панели, был и один с реактором, сейчас отключенным, который должен был обеспечивать энергией большую часть станции, жилые, предназначенные для шахтеров, ангар, склад, технический. В последнем были системы фильтрации и жизнеобеспечения, а также основные органы управления станцией. Фактически этот модуль был эдаким командным пунктом. Лазая по станции, Юджин окончательно убедился, что создали ее люди, все имеющееся оборудование идеально подходило под человека, не говоря уж про сканер отпечатка пальцев на складе, на экране которого была изображена обычная пятерня, такая же, как и у любого из старателей, рука. Рика, принявшийся копаться в жилом отсеке, нашел кое-какие личные вещи, которые забыли, бросили или потеряли шахтеры: грязная роба, обувь, нечто вроде вакуумных контейнеров для еды, столовые приборы, вилка, к слову, ничем не отличалась от той, которая была в домашнем мире старателей. А еще Рика нашел какую-то книженцию. На обложке был изображен мрачный мужик с каким-то страшного и убого вида пистолетом, выглядывал из-за угла, следил за кем-то, кого был виден только силуэт. Судя по рисунку, его нуарному стилю, Рика пришел к выводу, что эта книга – детектив. Таких и дома полно, разве что эта книга написана на незнакомом ему языке. Но это и хорошо, можно будет загнать ее на комп, прогнать через ИИ, и таким образом изучить язык местных. Короче говоря, особо ничего интересного на станции найти не удалось, выяснить, почему ее покинули, тоже, но кое-что полезное все же было обнаружено. Рика облегченно выдохнул. Кажется, получилось. Чего там? Заинтересовался Юджин. Книгу, которую нашел, перевел, пояснил Рика. Что, так интересно почитать было? Не в этом дело. язык. Я смог изучить их язык. Так это отлично. Может, в компьютере станции что-то найдем? Обязательно, кивнул Рика, но тут еще одно. Ну, сам язык. Это странно. Что странного? Ну смотри, мы все говорим на интерлингве. Так, так, кивнул Юджин. Но раньше было несколько популярных языков. Впрочем, даже сейчас анклавы на некоторых планетах используют в качестве основы не интерлингву, а родные языки. Ну, языки тех стран, откуда они родом, есть такое. И что, помнишь, я говорил, что местные буквы похожи на наши латинские? Ну, это действительно английский язык, чуть другой, отличающийся от нашего, но все же английский. И даже название Портленд, если перевести на интерлингву, в нашем домашнем мире, на Земле, есть такой городок. Очень интересно, нахмурился Юджин, и что это значит? Альтернативный мир, другая страница, воскликнул Рика. Не понял, этот мир, такой же, как и наш, это понятно, но, ты не понял, он точно такой же. История идет тут так же, даже названия похожи. А, типа зеркальное отражение, догадался Юджин. Да нет же, борода, считай, что этот мир, клон нашего, понимаешь, просто один в один. Кое-какие отличия есть, но они незначительны. А чего они в технике тогда так отстали? Да и модульная конструкция станций, у нас такое никогда в моде не было. Они не отстали. Может быть, время у нас и у них отличается. Скажем, в пару веков. А станции, откуда мы знаем, что для них модульные станции – стандарт. Вдруг это исключение из правил, на которое мы нарвались. Очень интересно, хмыкнул Юджин, и ничего не понятно. Если этот мир такой же, как и наш, то тут есть наши копии. Не знаю, может быть, пожал плечами Рика, хотя и по идее, если я прав, и тут сейчас плюс-минус 21 или 22 век, мы с тобой еще на свет не должны были появиться. Так, Юджин постучал пальцами по панели управления. Он всегда так делал, когда судорожно соображал. Получается, если этот мир такой же, как и наш, почему тут звезды иначе расположены? Как найти местную Землю, например? Этого не знаю, ответил Рика, с этим надо разбираться. Но сама суть, ты только подумай, что мы обнаружили. Мне, если честно, плевать, заявил Юджин, мы здесь для разведки и в идеале для поиска ценных ресурсов. Какой же ты, проворчал Рика. Ой, хватит, отмахнулся Юджин, все понимаю, но думать надо не о великих открытиях, а о том, что жрать будем сегодня и завтра. И раз уж ты у нас такой удачливый криптограф, дуй на станцию и поработай с местным компом. Может, удастся наскрести какую-нибудь полезную информацию. А то мы с Джейхимом несколько часов бились с этой железякой, но там же ни хрена не понятно, все не на нашинском. Сделаю, кивнул Рика. Данные в компьютере станции были, однако разобраться в них было той еще задачкой, хоть Рика теперь и понимал язык местных, однако данные были сугубо технические и предназначались для специалистов, в этом разбирающихся. Рика кое-что понимал, однако разобраться без посторонней помощи было той еще задачей. Например, координаты. Они имелись, однако понять систему, разобраться, как в ней ориентироваться, нужно было еще научиться. Рика просидел черт знает сколько времени и все же добился кое-каких успехов. Астероидное поле. Шахтеры со станции разрабатывали астероидное поле неподалеку. С горем пополам Рика разобрался с координатами и понял, что все они были ничем иным, как космическими булыжниками. Шахтеры помечали те, которые уже исчерпались, а также те, которые еще предстояло разрабатывать. Были в компьютере и выкладки в виде эффективности добычи объемов, прогнозов, за какое время удастся желаемое выкопать. Судя по цифрам, скорость добычи была такая, что Рика даже улыбнулся. Впрочем, с теми технологиями, если судить по базе, которые имелись у местных, нечего было рассчитывать на что-то другое. Да и с их точки зрения добывали они немало. Рика перелопатил огромный массив данных, нашел даже график прибытия кораблей за добытой рудой, однако куда ее отвозят, найти пока не удалось. Зато он обнаружил сообщение от руководства. Поначалу ничего особо интересного там не было. Инструкции по технике безопасности, планы по добыче, зарплатные ведомости и чисто рабочая переписка. А вот в конце, срочное оповещение, опасная ситуация, всему персоналу прибыть на станцию обитель, где организован карантинный контроль, безотлагательно покинуть текущие места и явиться на обитель. Очень интересно, и что такого могло случиться, что горно-рудная корпорация вдруг забила на свою прибыль, собрала всех работников на какой-то обители. Карантинный контроль, что это может значить? Какая-то болезнь. Рико попытался взломать архив с личными сообщениями. Конечно, операционка была ему совершенно незнакома, но если смотреть в корень, по существу, логика была понятна, язык программирования ей поддается в любом случае, каким бы он ни был, высшим или низшим, и с горем пополам, подключив и Луни, Рико смог вскрыть архив. И после того, как доступ к сообщениям был открыт, Рико погрузился в чтение. Конечно, читать переписку чужих людей было неэтично, Наан ведь не искал грязное белье и тайны, он пытался выяснить, что произошло и где вообще искать людей, и таки кое-что смог найти. «Милый, люди корпорации сказали, чтобы мы собирались и готовились к отправке. Мне сказали, что шахтеров будут проверять на обители, а нас отправляют куда-то в туманность Хорда. Я смотрела, там только одна станция, Цитадель. Кажется, она находится в системе с двойной звездой, на орбите крайней, шестой планеты. Если сможешь, не лети на обитель, давай сразу к нам. Цитадель ведь недалеко от тебя находится». Рико встрепенулся. «А вот и зацепка. Двойная звезда, шесть планет, неподалеку. Нужно искать». Глава 26. Цитадель. Рико понадобилось больше 3 часов, чтобы наконец обнаружить пару похожих на описанную систем. Именно к ним он и отправил разведывательных дронов, хотя Юджин и Джейхем были против. «У нас есть четкая программа разведки», — заявил Джейхем. «Мы должны просканировать системы, находящиеся поблизости от точки нашего входа, и соваться куда-то дальше, пока все вокруг не разнюхаем. Нельзя, Рико. Он прав», — вторил Джейхему Юджин. «Если что-то случится, у нас должна оставаться возможность вернуться. А кто нам помешает?» — хмыкнул Рико. «Да мало ли мы для того системы вокруг и сканируем. Если засечем что-то опасное, тут же свалим». «Ну так я не прошу все дроны», — упрямился Рико. «Мне нужны всего 2. Это брешь в зоне поиска», — покачал головой Джейхем. «Это может нам вылиться». «Да брось», — перебил его Рико. «Перекинем на те направления другие дроны. Просто разведка чуть затянется, не более того. Подумайте, если мы сможем установить контакт с местными, мы можем наладить обмен и торговлю. Что если у них есть технологии, нам неизвестные?» «Это вряд ли», — хмыкнул Юджин, судя по их станции. «Но ведь у них тут есть ресурсы, которых нет у нас», — возразил Рико. «Вполне возможно, что на их основе удалось что-то новое сделать, чего у нас нет. Подумай, это не только прорыв для ног и огромная денежная река для нас, мы ведь все сливки будем снимать как первооткрыватели и первопроходцы». Пропустить мимо ушей такой аргумент Юджин не смог и махнул рукой. «Ладно, все равно тебя не переспорить, но...» — попытался сопротивляться Джейхем. «Подумай», — повторил ему Рико. «Новый ресурс, новые технологии и возможности. Нок отправил нас сюда именно для этого. Разведка – это само собой, это никто не отказывается делать. Но первоочередная наша задача совершенно в другом. Мы должны найти нечто, что поможет Нок не только выжить, но и стать первой в освоенном космосе, заткнуть за пояс конкурентов. Если повезет, новые технологии станут не только следующим шагом для человечества для освоения им космоса, но и тем, что позволит не случиться войне». На такое уже ничего не смог возразить Джейхем. Рико получил свое. И вот дроны были отправлены в обнаруженные Рико-системы. Теперь оставалось только ждать. Первый дрон прибыл в точку назначения около 4 часов утра по корабельному времени. Отправив короткое уведомление, он приступил к сканированию. Сначала проверил систему на наличие кораблей, тепловые сигнатуры, динамично меняющие скорость или направление объекты, испускающие радиосигналы или любые другие. Ничего подобного не было. Убедившись в этом, дрон приступил к более детальному и подробному сканированию. Предварительный результат он выдал уже через полчаса, отправив очередное уведомление. Собственно, в нем не было необходимости. Рико, которого разбудило еще первое, уже был на мостике и внимательно читал донесения, полученные от разведывательного дрона. Похоже, что система была пустой. Очень жаль, именно на нее Рико делал ставку. Он был уверен, что станция должна находиться здесь. Тяжело вздохнув, он дождался очередной партии данных от дрона, после чего отменил ему задание и приказал вернуться в исходную точку, продолжить работать по стандартной программе разведки, после чего и сам отправился спать. Второй дрон прибыл в целевую систему около 12 ночи, вновь разбудив Рико. Тот бросился на мостик, едва получил уведомление, рухнул в кресло и принялся ждать. Дрон как раз проводил первичное сканирование системы. Получив файл, Рика его внимательно просмотрел. Система всецело подходила под описание, которое он обнаружил в письме. Ему не терпелось, чтобы дрон проверил орбиту одной конкретной системы, но, чтобы исключить любые неприятности и неожиданности, позволил дрону проверить всю систему. Ни кораблей, ни тепловых сигнатур обнаружено не было. Хотя нет, тепловая сигнатура была, однако она не соответствовала рабочему режиму реактора корабля или станции. Так, еле тлела. Но все же что-то там было. Очередная порция метрики от дрона, и Рика увидел, что он засек массивное тело, состоящее из сплава металлов на орбите именно той планеты, где и должна была находиться станция. Тут уже Рика не стерпел и отдал приказ дрону отправиться к планете, провести сканирование орбиты. Минуты медленно перетекали одна в другую, дрон все еще не завершил варп-переход, чем неимоверно раздражал Рика. Вот, наконец, он на месте, запустил свои системы, приготовился сканировать. Боже, ну почему так долго, почему все так медленно? Дрон отчитался, что сканирование начато. Теперь осталось только дождаться его результатов. Рика себе места не находил, ерзал в кресле, мерил мостик шагами, то и дело дергался к панели управления, желая сократить радиус сканирования или же ускорить его, убрав ряд параметров для сканирования. Но каждый раз руки отдергивал. Нужно потерпеть, не надо лезть, нужно дождаться результатов, успокаивал он себя. Звук прозвучал на несколько миллисекунд позже, чем пришел отчет, но Рика сигнал уже не слышал. Едва увидев входящий файл, он уже его открыл и начал читать. Есть. На орбите есть станция. Никаких сомнений. Зная ее точные координаты, Рика приказал дрону сделать несколько фотографий и вновь замер в ожидании. Фотки пришли одна за другой. Рика рассматривал громадину, на них изображенную. Ничего общего с теми станциями, что он привык видеть. Эта штука была совершенно не похожа на них, она была иной. Хотя в ней прослеживались характерные для людей детали, все же в каком бы мире человек ни находился, а логика, похоже, работает везде одинаково. Ну на то она и логика. Она либо есть, либо ее нет. Что касается станции, то будто бы ее создателю была поставлена задача сделать нечто, что совершенно не похоже на привычные модели. В это использовались знакомые детали, солнечные панели, радиаторы, стыковочные узлы. Пусть они выглядели необычно, однако их назначение легко угадывалось. Станция в целом выглядела так, будто бы ее специально делали, чтобы она не походила на другие. Но, как решил Рика, это просто его ощущение. Вполне возможно, что станция как раз стандартна, и все они в этом мире выглядят именно так. Как бы там ни было, Рика ее нашел, и теперь, как он и договорился с другими, намеревался к ней отправиться. Время было позднее, будить никого Рика не хотел, так что самолично решил отправляться. Лететь к станции предстояло долго, но ничего страшного в этом не было, гиперстанция работает, дроны свою работу выполняют. А что касается Луны и ее экипажа, они могли бы ковыряться на планетах в поисках ценных ресурсов, ну или же тех, которых нет в их мире, но зачем, если есть целая станция, где можно найти намного больше всего интересного. Юджин, Хроняка и Джейхем в очередной раз просматривали фото, которые прислал дрон. «А эта штука большая», — заявил Хроняка, — «и не модульная, как та, что мы нашли. Это полноценная станция», — кивнул Рика, — «и именно там, уверен, мы сможем все узнать». «Меня смущает другое», — заявил Юджин, — «туда, по твоим словам, должны были отправиться люди. Как я понял, что-то у них случилось». Какая-то болезнь, раз карантинные меры ввели. Так, кивнул Рика. Тогда почему станция не подает сигналов, почему мы не засекли ни один корабль? Дрон ведь все еще там? Да, ответил Рика. Ну вот, почему все выглядят так, будто эта станция заброшена? Так карантин же, встрял Хороняка, сидят и не рыпаются. Вряд ли, тепловая сигнатура слишком маленькая, покачал головой Юджин. Такое впечатление, что станция отключена. Только какие-нибудь аварийные системы работают. Ну, или реактор в состоянии гибернации. Если у них такое, конечно, есть. Так что стало с людьми, заинтересовался Хороняка. Не знаю, и мне это совершенно не нравится. Но выяснить-то надо, спросил Рика. Надо, кивнул Юджин, но осторожно. Не хватало еще какую-то иномирную заразу подхватить и потом еще домой ее привезти. Скафы не снимаем, по возвращению на корабль полный цикл очистки, предложил Хороняка. «Само собой», — кивнул Юджин. Рядом станция оказалась еще более мрачной. Рика видел, что на ее корпусе были сигнальные лампы, которые были призваны обозначить контуры станции для подлетающих кораблей, но сейчас они не горели. Оттого станция выглядела безжизненной и пугающей, будто старый заброшенный дом в каком-нибудь провинциальном городке. Дом, о котором слагают легенды и шепотом рассказывают страшные истории. Видимо, такое впечатление станция произвела не только на Рика. «Что же здесь случилось? Почему эта громадина заброшена?» – спросил Хороняка. «Повреждений нет, выглядит нормально. Почему же ее бросили? Может, карантинные меры не помогли?» – выдвинул гипотезу Джейхем. «И что, все вымерли?» – фыркнул Юджин. «Люди, которые смогли выйти в космос, не смогли победить эпидемию какой-то дряни. Ну мало ли, ну не настолько же, что все они вымерли. Этого не может быть. Может, большая часть местных вымерла, а остатки ютятся в нескольких системах или вообще на одной планете. Нет, не может такого быть», — покачал головой Юджин. «Если местные вышли в космос, осваивают планеты, то наверняка уже сформировались обособленные анклавы, живущие отдельно от других. Они-то должны были выжить. А затем, когда всплеск болезни прошел, они бы вышли в космос. Может, времени слишком мало прошло», — пожал плечами Джейхем. «Вы долго тут лясы точить будете?» — не выдержал Хороняка. «Собирайтесь и валите на станцию. Уверен, внутри мы получим ответы на все наши вопросы». «Дело говорит», — согласился Юджин. «Готовимся к выходу». Рика вылетел из шлюза Луни и замер в пустоте. Отсюда станция оказалась уже просто пугающей. Она своей огромной массой нависала над Рика, давила на него. Темная и мрачная железная цитадель из другого мира таила в себе тайные опасности, которые только предстояло открыть. С одной стороны, именно из-за таких моментов Рика и нравилось быть старателем. И именно из-за этого ему эта работа жутко не нравилась. Незнание того, что тебя ждет, раздражало и в то же время пробуждало нездоровое любопытство. «Чего замер? Полетели!» Проскочивший мимо Юджин, включивший движки на своем ранце, испортил Рика весь момент. Тяжело вздохнув, он тоже включил ранец и бросился вдогонку за товарищем. Когда все трое оказались у входного шлюза, возникла первая проблема. Вскрыть его оказалось не так уж и просто. В отличие от прошлой станции, здесь не было аварийных рычагов, а сенсорная панель банально не работала. «Черт, ну и как бы они внутрь пролезли, если бы поломка какая случилась?» — проворчал Юджин. «Это стандартный стыковочный шлюз», — заявил Рика, почти уверен, что где-то есть технический, и там как раз все для того, чтобы вломиться внутрь, так сказать, вручную, есть. «Ладно», — легко согласился Юджин. «Значит, рассредоточиваемся и ищем вход». Все трое разлетелись в разные стороны. Рика задействовал магнитные подошвы на своем скафе, мгновенно приклеился к корпусу станции. Пусть передвигаться так было несколько неудобно и в разы медленнее, чем в случае, если бы он летел с помощью ранца, но зато намного привычнее. Он шел, обходя надстройки, торчащие тут и там короба с радиаторами, собранные и разобранные солнечные панели. Оп, а вот, кажется, то, что надо. Рика заметил ряд скоб, идущий куда-то в бок станции. Он направился туда и, двигаясь вдоль ряда, спустился на бок станции. Пройдя метров 20, он заметил что-то вроде балкончика. Отключив подошвы, Рика спикировал на балкон, схватился за скобу. То, что надо. Это был шлюз технического выхода, который, скорее всего, использовали работяги, занимающиеся обслуживанием и ремонтом корпуса станции. Здесь была и стандартная сенсорная панель, естественно, отключенная, и рычаг аварийного открытия двери. «Кажется, я нашел вход», — заявил Рика, включив связь. «Левый борт, метров 20 вниз. Я подсвечу прожектором, куда вам надо», — вмешался Хороняка. Вскоре Юджин и Джейхем добрались до Рика. «Ну что, полезли?» — спросил Юджин, когда все трое оказались перед дверью. «Мы тут для этого», — кивнул Рика. Дверь поддалась так же, как и на прошлой станции. Сначала вошли в шлюз, заблокировали внешние двери, затем открыли внутренние. После этого троица ввалилась непосредственно на станцию. Юджин тут же вскинул руку и уставился на показания датчиков. «Воздух есть, в целом даже пригодный для дыхания. Минут 20, а дальше тебя вырубит». «Понятно», — кивнул Рика. «Значит, системы циркуляции и очистки воздуха уже давно не работают. Так же, как и на той станции», — напомнил Джейхем. «Значит, здесь уже давно нет людей». «Не факт», — не согласился с ним Юджин. На станциях бывают закрытые контуры систем жизнеобеспечения, в смысле, отдельные для каждого из секторов, или даже отсеков. Ты же не предлагаешь обшаривать всю станцию, как получится. Судя по всему, палуба, на которой оказались старатели, была даже не технической, а грузовой. Во всяком случае, никаких агрегатов или установок тут не было, зато имелись огромные отсеки, в которых ровным счетом ничего не было, или же отсеки, заполненные контейнерами, по большей части пустующими. Но один из отсеков оказался не пустым. Там ровными рядами стояли контейнеры, наполненные рудой. Рика подошел к одному, достал нечто вроде камня с остро заточенными краями. «Глядите-ка, очень похоже на вечный уголь, но этот светлее, и форма странная». Юджин тоже подошел, взял из рук Рика камень, повертел его в руках. «Очень похоже», — наконец выдал свое экспертное заключение Юджин. «Надо будет проверить на корабле. Если это действительно вечный уголь, мы сорвали джекпот. Сначала нужно разобраться с тем, что произошло на станции», — напомнил Рика. «Понятное дело», — Рика направился к техническому терминалу. К его удивлению, компьютер включился, загрузился, и Рика вошел в рабочую программу. Как ни странно, а никаких паролей или логинов у него не потребовали. Он открыл список поступивших грузов и принялся его просматривать. Наткнувшись взглядом на одну из строк, он тут же бросил быстрый взгляд на контейнер, в котором находился странный ресурс, затем вновь перевел взгляд на экран. «Похоже, наш вечный уголь тут называют элементом Брауна». «Да пусть называют, как хотят», — отмахнулся Юджин, — «пошли отсюда». Побродив по грузовой, как они ее окрестили, и не найдя ничего интересного, решили подняться выше. Здесь тоже было мало чего интересного, палуба оказалась технической, и здесь как раз в огромных количествах имелись всякого рода установки и устройства. Конечно, будь у старателей время, и изучение местного оборудования наверняка бы дало огромное количество пищи для размышлений. Однако сейчас у них была совершенно другая задача. «Поднимаемся еще выше», — решил Юджин. «Тут им, если так можно сказать, повезло». Оказавшись на палубе, они практически сразу столкнулись с чем-то, что можно было бы назвать медицинским отсеком. Но было видно, что раньше тут были обычные жилые помещения, которые спешно переоборудовали. Ну и если тут был мор, где трупы? Озираясь по сторонам, хмыкнул Джейхем. «Может, выбросили в космос или переработали, или где-то хранят. Вариантов масса», — пожал плечами Юджин. Рика же стоял и глядел на койки. Кое-где они были порваны, будто кто-то ножом прошелся, кое-где заляпаны кровью, успевшей побуреть, даже отшелушиться. «Что-то здесь не так, какая-то болезнь слишком буйная. Ну что, долго тут торчать будем?» — подал голос Юджин. «Пошли уже отсюда». «Куда?» — спросил Джейхем. «Предлагаю добраться до командного центра, ну, или как он тут называется». «Зачем? Как это зачем? Если где-то и есть информация касательно того, что здесь вообще происходило, то только там». «Хорошо, идем». Все трое направились по коридорам станции к ее центру, где, по мнению Юджина, должен был находиться командный центр. Ну а действительно, где еще? Не возле внешней стены ведь, где его могут легко повредить. В самом сердце станции должен быть мозг, не иначе. Однако он ошибся. Во всяком случае, с палубой. Старатели прошли еще три палубы, везде натыкаясь на одно и то же: следы запустения, кровь и полное отсутствие людей. Даже намеков на их недавнее пребывание здесь усмотреть не удалось. Наконец, пройдя третью палубу, они добрались до того, что можно было бы назвать командным центром. Вот только попасть туда не представлялось возможным. Дверь, имевшая замок, который можно разблокировать, как предположил Юджин, только отпечатком руки, теперь уже неизвестно чьей, открываться не захотела. Но к такому они были готовы. «Рика», — приказал Юджин, — «расчехли резак». Плазменный резак сам собой прыгнул в руку. Рика отрегулировал его мощность и приступил к работе, принялся медленно и планомерно вырезать дверь, ведущую на командный центр. Он не спешил, делал все осторожно, опасаясь, что могут быть какие-то средства защиты от столь варварского вскрытия. Но нет, никаких сюрпризов не было, и минут за 20 Рика смог вскрыть дверь. Оказавшись внутри отсека, старатели огляделись. Юджин попытался включить один из терминалов, но, как и следовало ожидать, тот остался безжизненным, энергии не было. «В жизни не поверю, что для запуска этого отсека нужно запускать реактор станции», — хмыкнул Юджин. «Наверняка где-то есть резервные накопители». «Есть, кивнул Рика и указал на схему, висящую на стене, в конце этой палубы. «О!» — обрадовался Юджин. «Я ж говорил, сейчас включим. Джейхем, пойдем со мной. Рика, будь тут, скажешь, если все запустятся». «Принял». Рика остался один. Он прошелся по отсеку, проверил большинство терминалов. «Нет, ни один не работает. Что ж, остается лишь ждать, когда Юджин и Джейхем включат резервные накопители». И Рика очень надеялся, что они заряжены, иначе действительно придется включать реактор. А делать это даже на знакомой станции и знакомом оборудовании – не такая уж простая задача. Что уж говорить о станции из другого мира. Рика выглянул в коридор. Далеко впереди по коридору он увидел лучи фонарей из костюмов товарищей. Стояла мертвая, гнетущая тишина, давящая на нервы, что неимоверно раздражало Рика. Но что он мог сделать? Он резко повернул голову, что-то заметив. На одном из мониторов зажегся индикатор. Такой же вспыхнул на еще одном и еще. Дернулся и включился свет в отсеке. Тут же часть терминалов зажужжала, начала загружаться. «Отлично!» Юджин включил питание. «Порядок, есть энергия», — заявил Рика. «Отлично!» — отозвался Юджин. «Тогда мы возвращаемся». Рика подошел к одному из компьютеров, уставился в экран, дожидаясь, пока загрузится операционка. Его внимание вдруг привлек звук из коридора. Казалось, словно кто-то шаркает ногами, будто с просонья. Рика нахмурился. Юджин и Джейхем включили резервное питание, а теперь направлялись назад, к командному центру. Настроение у обоих резко пошло в гору. Ну еще бы, бесцельно шастать по заброшенной станции им обоим надоело. Далеко впереди Юджин заметил чью-то одинокую фигуру, шатающейся походкой идущую им навстречу. «Рика, какого хрена я же тебе говорил ждать в отсеке?» «Я в отсеке», — недоуменно отозвался тот. Юджин мгновенно схватился за оружие, направив его на приближающегося незнакомца. «Эй, ты, стоять, стоять, не двигаться», — заорал Юджин, включив внешние динамики на своем скафе. Человек, а навстречу им шел человек, даже и не думал останавливаться. Он продолжал ковылять в сторону старателей. «Стой, придурок, или пристрелю», — заорал Юджин. Но тот и ухом не повел. «Да он же пьяный», — догадался Джейхем. Тут и Юджин заметил странную, переваливающуюся походку, будто бы человек ходить не умеет. Он шел так, словно с горем пополам сохранял равновесие, и тем не менее его кренило так, что в любой момент он мог упасть. «Эй, хороняка, мы, похоже, твоего брата по разуму нашли», — заявил Юджин. «Какого еще брата? Да бухой в задницу». «Какой бухой?» — возмутился хороняка. «Вы совсем кретины? Вы же говорили, там воздух такой, что и нескольких минут нормально не подышишь». «Точно, Юджин совершенно об этом забыл. Этот бедолага перед ними не пьян, он, похоже, с трудом сохраняет сознание, оттого и двигается так странно». «Что за черт?» — вдруг прошипел Джейхем. «Что?» — не понял Юджин. «Погляди на его ноги». Юджин уставился на конечности пришельца, и глаза его расширились. Вместо левой ноги у странного типа была рука. Самая обычная, человеческая, но рука. «Стой на месте! Стой!» «Чувствуя неладное!» — заорал Юджин, но его никто не слушал. «Ну и хрен с тобой!» — сквозь зубы прошипел Юджин и открыл огонь. «Вот тебе и первый контакт!»